твоих, себе их на колено сложу и буду ждать печально. Но чего? Чтоб силою мечтанья моего от этого незаконченного стихотворения Пушкина прямой путь к таким его шедеврам, как «Для берегов отчизны дальной» и «Заклинание». О, если правда, что в ночи! И если оно не стоит в их ряду, то потому что не находится на уровне их совершенства. Впрочем, как раз из-за этих пробелов своих особенно ярко обнаруживает величие задач, стоявших перед Пушкиным в достижении и осуществлении своего пушкинского совершенства.